Это чувство опасности в сердце Ван Линя стало еще сильнее. Он глубоко вздохнул и прогнал эти мысли. Хотя Ван Линь знал, что должно было случиться, это было неважно сейчас, потому что у него не было возможности остановить это. Единственное, что у него было на уме сейчас, это то, что должен был найти древний массив передачи, чтобы разбирать его на части и отремонтировать тот, который ему нужно использовать. Он использовал свою максимальную скорость и полетел в сторону массива передачи. На 8-кратный день он прибыл к древнему массиву передачи, указанному на карте. С одного взгляда волосы на голове Ван Линя встали дыбом. Этот массив передачи также был в отличном состоянии. Он не колебался, но в тот момент, когда он собирался разобрать древний массив передачи, он вдруг просиял. Столпы света выстрелил в небо, и в массиве передачи появились размытые фигуры людей. Мощное убийственное намерение появилось вместе с теми людьми, пока их фигуры быстро становились более твердыми. Почти в тот же момент, когда момент массив передачи осветился, Ван Линь захватил материалы на северо-восточном углу. Духовная сила внутри его тела выросла, чтобы насильственно удалить этот кусок. В тот момент, когда он потянул материал, сердитый рев пришел от одной из фигур. «Остановись!» Мало того, что Ван Линь не остановился, но он стал работать еще быстрее и вытащил эту часть массива. Затем он поднял голову и холодно посмотрел на фигуры, пока они медленно исчезли вместе со светом. Если бы он действительно остановился, то в тот момент, когда эти фигуры полностью прибыли, они бы немедленно попытаться убить его. Поскольку группа посмела вторгнуться в море дьяволов, должно быть, среди них были культиваторы разрывающего духа. В тот момент почти все древние массивы в море дьяволов зажглись одновременно. Не все из древних массивов передачи охранялись человеком в черном, лишь немногие из них, в важных местах. В тот момент, когда эти люди прибыли в море дьяволов, они выпустили чудовищное убийственное намерение. Что касается массива передачи, где был Ван Лин, там также был человек в черном, тем не менее, он уже был убит Ван Линем. Море дьяволов погрузилось в абсолютный шум. Напряженность, которая выстраивалась в воздухе, наконец, взорвалась. Четыре страны культивирования объединились, чтобы напасть на море дьяволов, и послали десятки тысяч культиваторов через древние массивы передачи. Огромное сражение началось в море дьяволов. 999 городов в море дьяволов быстро превратились в кровавые поля сражений. Ван Линь уже догадался, что происходит в тот момент, когда он увидел, что древние массивы передачи полностью отремонтированы, и людей в черном, охраняющих их. После того, как он увидел фигуры в массиве передачи, он окончательно убедился. Ван Линь чувствовал, что он должен быстро покинуть море дьяволов. Когда он прилетел, он прикоснулся к материалам, необходимым ему, и сделал глубокий вдох. Несколько дней спустя Ван Линь вернулся в массив передачи и заменил кусок в северо-восточном углу. Он накинул море дьяволов долгим взглядом и поместил камень духа высокого качества в гнездо. Появились кольца света. В тот момент, когда массив передачи открылся, Ван Линь послал печать, в результате чего все ограничения на флаге ограничения взорвались. Флаг ограничения быстро очистил площадь, оставив землю, покрытую красной жидкостью. Массив передачи был полностью открыт, и фигура Ван Линя начала постепенно исчезать. В тот момент, когда он собирался исчезнуть, он махнул рукой, и флаг ограничения вернулся к нему. После того, как он исчез, красная жидкость немедленно покрыла массив передачи, и растение высотой десятки футов начал прорастать. Там было просто слишком много растений. С треском массив передачи сломался, и еще больше растений стало прорастать в трещинах. На данный момент, даже с картой, было трудно сказать, что это место содержало древний массив передачи. Глава 234. Без редакта. Глава 234. Тэнхуаюань. Через день юноша, покрытый злой аурой, смотрел холодным взглядом на землю, покрытую растениями. Этот человек был культиватором, который направился сюда из Хофэнь. Если бы кто-то узнал, что этот человек провел только несколько месяцев в путешествии из Хофэнь к внутреннему морю дьяволов, он бы ужаснулся. Расстояние между Хофэнь и морем дьяволов было огромным. Даже дому пришлось использовать древний массив передачи. Однажды он сказал, что если бы он летел, с его уровнем культивирования разрывающего духа, это заняло бы у него сотни лет. В результате, скорость этого юноши была на невообразимом уровне. На самом деле, причина, почему этот юноша попал сюда так быстро, не имело ничего общего с уровнем культивации и трансформации его души. Это произошло в основном из-за секретной техники его семьи, техники поиска призрака. Эта техника используется многими аватарами, чтобы отправляться в разных направлениях, а затем они сливались вместе и все расстояния шли аватаром в основном теле. Таким образом, его скорость была увеличена в 1000 раз и позволила ему прибыть всего за 2 месяца. Взгляд этого человека был темным, когда он посмотрел на растения под ним, которые медленно исчезали. Когда он приземлился, все растения оставались неподвижными, как если бы они были мертвы. Он посмотрел на разбитый массив передачи. Массив передачи был сильно поврежден и его нельзя было отремонтировать больше. Этот массив передачи можно было считать потерянным. Юноша тайно вздохнул и пробормотал про себя. На этой планете не так много людей, которые могут открыть мою сумку, хранилище. Просто, если я с моей нынешней нестабильной культивацией не вернусь к моей родной планете в ближайшее время, мое культивирование упадет еще больше. Он слегка нахмурился и исчез. Континент Кун – один из 6 основных континентов планеты Сузаку. На континенте Кун расположены бесчисленные страны культивации, но большинство из них были ранга 1 или 2 и некоторые 3 ранга, и очень немногие ранга 4. В конце концов, ресурсы на этом континенте были слишком бедны. На границе континента Кун и Море Дьяволов был небольшой пограничный город. Этот город был не очень большим. Самый сильный человек там был только на стадии формирования ядра. В этом городе существовал древний массив передачи. Этот массив передачи внезапно осветился, и вскоре фигура Ван Линя вышла из него. После того, как он появился, он сразу же разослал его божественное сознание и проверил весь город. В тот момент, когда он разослал божественное сознание, каждый в городе почувствовал, как холод побежал по его спине, но это чувство ушло так же быстро, как он пришло. Ван Линь брал свое божественное сознание, а затем исчез с места. Он двигался в соответствии с картой в его уме. После того, как он оказался за 1000 километров от города, он ударил его сумку, хранилище и зверь-москит появился перед ним. Ван Линь прыгнул ему на спину. Он послал сообщение для зверя-москита. Тот взревел и рванулся вперед. Он двигался очень быстро. Скоро, Ван Линь почувствовал много мест, которые были заполнены сильными культиваторы. Очевидно, что эти места были местами, где были местные секты. Ван Линь не остановился, он быстро проложил свой путь через эту страну. Через 10 дней он прошел через бесчисленное количество стран культивирования ранга 1 и 2 и прибыл к месту назначения, второму массиву передачи. С помощью этого массива передачи, он сможет быстро преодолеть расстояние между ним и Чжао. Тем не менее, когда он был в 1000 километрах от массива передачи, он медленно начал хмуриться. Согласно карте, массив передачи был в горах, но Ван Линь мог четко чувствовать, что в этом районе были построены бесчисленные здания. Этот район был также наполнен духовной энергией. Было ясно, что это земля культивирования в настоящее время. Во время его проверки с помощью его божественного сознания, он увидел очень решительных молодых людей за пределами главного зала с несколькими учениками Ци конденсации. Было ясно, что они проводили церемонию поступления. В то же время, на дорогах горы были какие-то молодые люди, кропотливо идущие в гору. Глядя на знакомую сцену перед ним, Ван Линь почувствовал некоторое сожаление в его сердце. Он не знал, что из себя представляет секта Хэнь-Юэ в наши дни. Хотя его чувства к секте Хэнь-Юэ не были глубокими, это все же была секта, которая привела его в мир культивирования. Ван Линь ехал на зверя-моските к секте со сложными чувствами в сердце. Когда до секты оставалось около 100 километров, появился короткий белый свет, который не давал ему войти в секту. Без приказа, зверь-москит взревел и пронзил свет его острым хоботком. Затем животное вдохнуло, и столб света покрылся трещинами и, наконец, рассыпался. В результате выражения немногих культиваторов формирования ядра, которые находились за закрытой дверью обучения, вдруг изменились, они быстро вышли. Они смотрели ошеломленно на Ван Линя и зверя-москита под ним. Они быстро закричали на учеников, чтобы те остановили церемонию и быстро отправились в переднюю часть главного зала ждать приезда Ван Линя. В тот момент, когда Ван Линь прибыл, 3 культиватора формирования ядра быстро подошли и почтительно сказали: «Мы приветствуем старшего». Все 3 были в ужасе. Хотя Ван Линь не испускал никакой духовной энергии, они чувствовали давление от него, которое заставляло их сердца дрожать, особенно зверь под ногами Ван Линя. Он заставил их бояться, что если на них нападут, это станет большой катастрофой. Среди трех культиваторов формирования ядра были двое мужчин и одна женщина. Помимо одного из мужчин, который имел белые волосы, другие два выглядели очень молодым, особенно женщина-культиватор. Она была очень красивой и грациозной. Тем не менее, вы не можете судить о культиваторах по их внешнему виду. Просто посмотрите на Ван Линя. Несмотря на то, что он был похож на юношу, ему было уже более 400 лет. Выражение Ван Линя было спокойным, когда он просмотрел на трех и спросил, что это за секта. Старший среди этих трех быстро и почтительно ответил: «Старший, наша секта называть Цзы Юнь. Если старшему что-то нужно, мы сделаем все возможное, чтобы помочь». Ван Линь посмотрел на человека и спокойно сказал: «Здесь раньше был древний массив передачи. Существует ли он?» Старик был ошеломлен. Он задумался немного и сказал: «Старший, здесь нет древних массивов передачи». В момент, когда он закончил говорить, он почувствовал, как холод побежать вниз по его спине. Вся аура Ван Линя внезапно похолодела, когда он медленно сказал: «Вы уверены?» Лоб старика покрылся холодным потом. Подумав немного, он уже собирался заговорить, но изящная женщина-культиватор оборвала его и сказала живым голосом: «Старший, древний массив передачи был на вершине горы». Взгляд Ван Линя упал на женщину-культиватора. Хотя ее внешний вид не мог сравниться с Лиму Ван, она была еще довольно красивая. Особенно ее лицо, которое было белым, как нефрит. Встретившись со взглядом Ван Линя, лицо женщины слегка покраснело. Она быстро сказала: «Старший, если такой массив передачи находится на вершине горы, то младший знает об этом. Веди». Ван Лин полетел к вершине горы. Женщина быстро последовала. Остальные два культиватора формирования ядра поколебался немного, а затем также последовали за ними. Под руководством женщины, они вскоре прибыли на вершину горы. Здесь был построен большой лофт с колоколами, которые висели на углах здания. Колокола звонили очень четкими и красивыми тонами. После того, как женщина-культиватор приземлилась, ее лицо покраснело, когда она сказала: «Старший, это дом младшего. Этот первоначально был район не секты Цзы Юнь. Именно поэтому старший брат-ученик не знал о древнем массиве передачи. Младший нашел секретный проход по счастливой случайности и обнаружил, что там был древний массив передачи под зданием». Ван Лин кивнул. Раньше, когда он просканировал область своим божественным сознанием, он проверил эту область, но ничего не нашел. Теперь, проверяя его на близком расстоянии, он отсканировал его божественным сознанием и сразу нашел небольшое колебание духовной энергии под землей. Очевидно, что кто-то использовал технику, чтобы скрыть массив передачи. Он был шокирован. Надо сказать, что в соответствии с картой, это была лишь страна культивирования ранга 2, но все же здесь была техника, которая смогла почти обмануть его божественное сознание. Под руководством женщины-культиватора, они вошли в лофт. В тот момент, когда он вошел, его встретил всплеск аромата. Внутри все выглядело очень изящно и очень женственно. Взгляд Ван Линя прокатилась по комнате. Его взгляд упал на экран ненадолго, но он быстро отвел его. Лицо женщины-культиватора покраснело еще больше. Она использовала момент, прежде чем ее два старших брата-подмастерья вошли в дверь, чтобы придвинуться близко к экрану, и убрала почти прозрачное нижнее белье, которое висело на экране. Она опустила голову, ее лицо было красным, и она не смела смотреть на Ван Линя. Ван Линь сделал вид, что ничего не видел. Под руководством женщины-культиватора, они шли к массиву передачи. Несмотря на то, что он выглядел очень спокойным, Ван Линь был постоянно на страже. Если бы что-нибудь пойдет не так, то он будет действовать без каких-либо колебаний. Под лофтом Ван Линь увидел древний массив передачи. Древний массив передачи, казалось, был в хорошем состоянии и был пригоден к использованию. Он вынул два ядра духовных зверей низкого качества и бросил их женщине-культиватору. Он сказал: «Очистите таблетки ими, они помогут вам с вашим культивированием». Женщина-культиватор посмотрел на ядра и была в шоке. Она была в экстазе, когда она почувствовала прилив духовной энергии в них. Если она употребит пилюлю, очищенную с их помощью, она сможет достичь последней стадии формирования ядра. Она осторожно приняла их и поместила их в свою сумку, хранилище. Два культиваторы формирования ядра не могли не смотреть с завистью. Ван Линь посмотрел на этих двоих, а затем вошел в массив передачи. Он махнул рукой, и туман заблокировал людей за пределами. Потом он достал камень духа высшего качества и положил его в гнездо. Массив передачи засветился, и Ван Линь исчез из массива переноса. Женщина-культиватор посмотрел на пустой массив передачи с оттенком печали в ее сердце. Внезапно, она вспомнила что-то и ее лицо снова покраснело. Чжао был на самом краю континента Кун. Это была небольшая страна. На самом деле, она была в два раза меньше Хофэнь. Хотя там были духовные жилы, производство было очень мало, и достаточным только для того, чтобы поддержать страну, так что даже когда они были открыты для добычи, по добыче существовало ограничение. Из-за недостатка духовных жил, духовные травы также стали очень редкими. Можно сказать, что Чжао была очень маленькой ограниченной страной. В настоящее время, сектой номер один в Чжао была секта Сюаньдао и ее предок Пунаньцзы, который достиг последней стадии зарождающейся души много лет назад. За эти 400 лет, хотя он и не достиг стадии разрывающего духа, его уровень культивирования значительно вырос, и другие культиваторы последней стадии зарождающейся души были ему совсем не ровней. В дополнение к секте Суэньдао, ортодоксальные секты Чжао, такие как эфирная секта, не особо процветали, как раньше, и постепенно стали сектами второго класса. В то же время, секту Нирвана и секту Юаньку постигла та же участь. Из-за существования Пунаньцзы, их секты также были вытеснены во второй класс. Что касается демонических сект, секта Небесной Дороги, секта Хэхуань и секта Уфэн, их дела шли лучше. Несмотря на то, что они не могли сравниться с Пунаньцзы, они были на голову выше ортодоксальных сект. Все было просто в сильных тисках Пунаньцзы. Демонические и ортодоксальные секты Чжао перестали сражаться друг с другом. Хотя были еще какие-то конфликты, все они были небольшими конфликтами, которые никогда не становились крупными боями. Можно сказать, что нынешняя Чжао находилась под полным контролем Пунаньцзы, медленно двигаясь к странам культивации ранга 4. После того, как Пунаньцзы достигнет ступени разрывающего духа, стать рангом 4 будет легко. В дополнение к этим сектам, немало известных людей появились за эти 400 лет, как, например, гений секты Сюаньдао Ван Чжо. Этому человеку потребовалось всего 200 лет, чтобы достичь стадии формирования ядра, еще 400 лет, чтобы достичь последней стадии формирования ядра. Этот тип скорости культивирования был очень редок в Чжао. Помимо этого, во всех в других сектах были гении, которые появились, но по сравнению с семейством Тен, они уступали. За последние 400 лет, кроме Пунаньцзы и другой знатный человек из семьи Тен становится хорошо известным. Предок семьи Тен, Тен Хуаюань, был на ранней стадии зарождающейся души 400 лет назад. Затем, с помощью Пунаньцзы, он достиг последней стадии зарождающейся души и стал одним из ведущих культиваторов в Чжао. В Чжао, в тот момент, когда кто-то достигал стадии зарождающейся души, он получал много энергии и высокий статус. Конечно, это было только тогда, когда он слушал приказы Пунаньцзы. Пунаньцзы установил правила, которые все в Чжао должны были соблюдать. Они не должны заботиться о том, сколько ресурсов они использовали. Они должны создать одного культиватора разрывающего духа из культиватора зарождающейся души, чтобы поднять Чжао до страны ранга 4. В связи с увеличением уровня культивирования Тэнахуаюань, также увеличивался статус семьи Тен. Перспективы семьи увеличивались, и появлялось много потомков, что делает ее семьей культивирование номер один в Чжао. Потомки семьи были учениками почти каждой секты, и некоторые из них даже занимали очень высокое положение в этих сектах. В то же время, Тэн Хуаюань выдал замуж многих своих дочерей за гениев в целях укрепления фундамента семьи Тен. Ван Чжо стал затем семьей Тен. Можно сказать, что семья Тен уже глубоко интегрировалась в страну Чжао. Не то чтобы никто не имел ни малейшего представления о семье Тен, но большую часть времени Тэн Хуаюаню даже не нужно было действовать. Те, кто выступал против семьи Тен, исчезал. Что же касается того, что делал Тэн Хуаюань, Пунаньцзы особо не задавался этим вопросом. Он целиком посвятил себя попытке пробиться на этап разрывающего духа. За последние 400 лет, семейный город Тен уже был расширен в 6 раз. Теперь это был огромный город, который был известен во всем Чжао. Под семейным городом Тен была секретная комната на глубине 100 футов. Комната имела в 10 раз более сильную духовную энергию, чем энергия извне. Причина этого в том, что она была на вершине духовной жилы. Хотя эти духовные жилы не были большими, Этого было более чем достаточно для культивирования. Потому что предок семьи Тен узнал об этой духовной жиле, он использовал ее каждый раз, когда город расширялся, чтобы медленно рыть комнату для себя. Это было то, о чем даже Пунэн Цзы не знал и знали только несколько членов семьи Тен. Только тогда, когда кто-то был близок к прорыву, у него появлялась возможность использовать комнату. В этот день, внутри подземной секретной комнаты, беловолосый старик открыл глаза, показывая острый взгляд. Лоб этого человека был в морщинах. Когда он культивировал, он вдруг почувствовал жажду крови. Это чувство заставило духовную энергию в его теле превратиться в хаос. Старик задумался немного. Его правая рука сформировала печать и выпустила белый свет, который плавал перед ним. Он быстро сказал несколько сложных слов, и вскоре, белый свет замерцал и затрясся перед ним. Постепенно, выражение его лица становилось все более и более серьезным, когда он смотрел на свет. Но как раз в тот момент, белый свет сильно задрожал. Он вышел из-под его контроля и рассеялся без следа. Лицо старика внезапно стало мрачным. Он пробормотал про себя. Странно, даже техника обнаружения духа Пунэн Цзы не может сказать, откуда исходит кровожадность. Он задумался немного, и холодный свет вспыхнул в его глазах. Он подумал, с моим нынешним уровнем культивирования и связями в Чжао, даже если владелец этой кровожадности придет сюда, я легко смогу избавиться от него. Этот человек был предком семьи Тен, который убил Ван Линя, символ Тен семьи, Тен Хуаюань. Благодаря течению времени, он выглядел старше. Несмотря на то, что его уровень культивирования был выше, он явно очень отличался от человека, который заставил Ван Линя взорваться. Казалось, этот человек был гораздо более искусным. Было похоже, что кто-то, кому нравилось бороться, стал очень хитрым и коварным человеком в течение ночи. Был виден очень резкий контраст. Он глубоко вздохнул и исчез из секретной комнаты. Когда он вновь появился, он был внутри родового дома семьи Тен. Дом семьи Тен был в 3 этажа высотой и с резьбой дракона на нем. В целом, это выглядело очень величественно и излучало волны духовной энергии. Когда появился Тен Хуаюань, он прибыл на 3-й этаж. На 3-м этаже были бесчисленные таблички с именами, вырезанными на них. Все эти имена были именами членов семьи Тен, которые умерли. Взгляд Тен Хуаюаня прокатился по табличкам и приземлился на ту, которая была на верхней полке. На этой табличке было ясно написано: «Тенли, за последние 400 с лишним лет, каждый раз, когда он чувствовал беспокойство или печаль, он приходил сюда, чтобы посмотреть на эту табличку. Это вошло у него в привычку». После долгого времени, он махнул рукой, и табличка влетела в его руку. Он вытер табличку и пробормотал: «Лиэр, ты умер слишком молодым. С твоим талантом, если ты все еще был жив, ты бы был уже на стадии зарождающейся души». Он вздохнул, положил табличку назад и повернулся, чтобы уйти. В этот момент за пределами семейного города Тен, 2 светящихся меча летели в сторону города. В 100 футах от семейного города Тен, 2 светящихся меча приземлился, стало видно мужчину и женщину. Человек был среднего возраста и чуть старше, но по-прежнему был очень красивым. В юности он явно был красивым и ошеломляющим. Этот человек был одет в белый халат, и от него исходило ощущение, что он культиватор. Женщина не была ошеломляюще красивой, но она излучала очень элегантную ауру. Она также была одета в белый халат, ее брови были сдвинуты. Очевидно, что ее тревожили какие-то проблемы. Мужчина среднего возраста поднял голову и посмотрел на город семьи Тен, когда смутный взгляд мелькнул его глаза. Женщина вздохнула и прошептала: «Ван Чжо, прошло много лет с тех пор, как это произошло. Вы до сих пор не можете забыть?» Мужчина среднего возраста усмехнулся и вкрадчиво сказал: «Забыть, если я смогу отпустить злобу за убийство моей мамы, моего папы и всего моего клана, то я, Ван Чжо, я не человек». Женщина задумалась немного и прошептала: «Я только вернулась, чтобы увидеть мою младшую сестру. Через 3 дня мы уйдем. В эти 3 дня, пожалуйста, не будь импульсивным, хорошо? Ты можешь расслабиться. До тех пор, пока у меня не силы, чтобы убить этого старого вора, я не буду действовать». Голос мужчины среднего возраста был нежным и, как только он закончил говорить, он ушел вперед. Женщина вздохнула про себя, быстро пошла следом и пошла к семейному городу Тен с Ван Чжо. Пока женщина шла, она прошептала: «Ван Чжо, вы действительно не должны винить за это предка. Человек, которого вы должны ненавидеть, Ван Линь, несмотря на то, что он мертв, Все это было вызвано им. Среднего возраста мужчина внезапно остановился. Он обернулся и сказал, дословно, «Тэн Сюсю, я уже говорил вам, чтобы вы никогда не произносили имя Ван Линя рядом со мной. Сегодня я даю вам последнее предупреждение. Если вы решитесь еще раз произнести эти слова, не вините меня за безжалостность». Женщина задумалась, и больше ничего не говорила, и пошла в семейный город Тэнза Ван Чжо. В этот момент, на краю Чжао, в неизвестном долине, произошли внезапные вспышки яркого света. Свет медленно погас. Беловолосый юноша вышел из долины. На лбу его была фиолетовая звезда. Он посмотрел на землю с расстояния, а затем повернул на восток. Он опустился на колени и безжалостно поклонился несколько раз. В его глазах мелькнуло убийственное намерение, показывая 400 с лишним лет ненависти. Он пробормотал: «Отец, мать, Те Чжу вернулся. На этот раз я пролью реки крови в Чжао. Если я нарушу эту клятву, то пусть моя душа будет уничтожена». Вспышка молнии мелькнула в небе, посылая волны грома. В волне стремительного движения капли дождя образовался слой тумана. Глава 235, потому что его зовут Тэн. Глава 235, потому что его зовут Тэн. Гора Хэнъюэ. Секта Сюаньдао была окутана дождем и туманом со вспышками молний, быстро движущимися вниз и сопровождающимися раскатами грома. Был слышен стук капель по листве, так как дождь лил, как из ведра. В эту дождливую ночь светловолосый парень медленно брел через лес. Промокшая зелень шуршала под его ногами. Издалека этот человек смотрел на секту Сюаньдао на вершине горы Хэнъюэ. После долгого времени он отвел свой взгляд. На этот раз его целью была небольшая деревня в сотнях километров отсюда. Посреди ночи в деревне на горе, кроме раскатов грома, был слышен только звук падающего дождя. Само собой, пожалуй, можно было услышать и завывание псов, возвращенных сельскими жителями. Так, словно они хотели бросить вызов этой погоде. Однако единственным ответом оставались лишь все более громкие раскаты грома. Вся деревня была во тьме, и белокурый парень прогуливался вдоль главной дороги, глядя на знакомые пейзажи, смешанные с чуждыми элементами. В его глазах больше не было холода, однако в них была грусть. Эта грусть могла даже растопить лед, будто была наполнена невообразимым количеством родственной любви. Вмиг промелькнули 400 лет. Хотя это не покажется долгим для адептов, для обычных людей это все же долго. Все дома в деревне были заново отстроены потомками и теперь смотрелись иначе, чем раньше. Этим человеком был Ван Линь. Он огляделся на дома в деревеньке. Его взгляд остановился на одном доме, напоминающем тот, где некогда было большое дерево. Он часто читал книги и играл с друзьями под этим деревом. В одно мгновение все это исчезло. Ван Линь вздохнул тайком и медленно пошел вперед. Через некоторое время он остановился, когда пристально вгляделся в очень знакомый дом. При взгляде на дом его тело начало дрожать. Все другие дома в деревне изменились, но этот был точно таким же, каким и ранее. Ван Линь прикусил губу и открыл калитку. Калитка скрипнула. Он притворил ее за собой. Во дворе под навесом стоял деревянный стол и несколько маленьких деревянных стульчиков. Ван Линь молча осматривал обстановку, в то время, как слезы лились из его глаз. После продолжительного времени Ван Линь подошел к дому, открыл дверь и вошел внутрь. Все осталось таким, каким он запомнил, ничего не изменилось. В какой-то момент Ван Линь почувствовал, словно все, что произошло в последние 400 лет, было сном, и он должен лишь проснуться. Его родители более не были мертвы, а их души не находились внутри небесного шара, презрев его. В эту дождливую ночь они были дома и собирались идти спать. Однако даже не используя своего дара предсказания, он знал, что внутри этой комнаты никого нет. В центре зала Ван Линь увидел две мемориальные таблички, одну над другой. Верхняя гласила «Ван Тиньшуй, Чжоу Тинсу». На нижней значилось «Старший сын, Ван Линь». Под этими табличками стояла курильница с несколькими неиспользованными ароматическими палочками сбоку. Когда Ван Линь зажег палочки и поместил их в курильницу, глаза его были наполнены грустью. Он медленно опустился на колени. Он низко поклонился несколько раз и пробормотал: «Этот неподобающий сын здесь, чтобы в этот раз раскурить ладан. В следующий раз я возведу для своих родителей башню из голов тынов». Аура смертоносной цели покинула Ван Линя. Тотчас комната стала холоднее, чем дождливая ночь снаружи. После того, как он закончил, он на миг задумался, а затем внезапно встал и скрылся с места. Некоторое время спустя можно было заметить карету, несущуюся прямо к дому из деревни на горе. Ей управлял старик в белом одеянии. Очевидно, что он был воинственным мастером в жестоком мире. Он схватил кнут, и с каждым щелчком лошадь двигалась все быстрее. Земля была неровной, что постоянно заставляло карету подскакивать, однако старик, казалось, был приклеен к ней. Он оставался невозмутимым и лишь изредка выкрикивал «Пошла!». Вскоре карета приблизилась к дому. Старик прикрикнул и затянул поводья. Лошади заржали, когда их передние ноги поднялись в воздух, и карета остановилась перед домом Ван Линя. Старик спрыгнул с кареты и почтительно открыл дверь. Когда дверь отворилась, из кареты выпрыгнула девочка. На ней была зеленая сорочка, волосы были собраны в пучок, и она выглядела довольно привлекательно. Едва девочка выбралась из кареты, ее тело задрожало. Очевидно, что холод из-за погоды пробрал ее. Однако она не обратила на это внимания. Она раскрыла зонт и бодрым голосом произнесла: «Моя госпожа, мы здесь». Изящная фигура вышла из кареты и встала под зонт. Лицо девушки было бледным. Оно излучало болезненную красоту. Когда она вышла, ее тело задрожало. Служанка быстро взяла зонт в одну руку, а другой достала большой пурпурный плащ из кареты. Вместе со стариком они надели его на молодую женщину. В тот же момент служанка спросила с досадой: «Моя госпожа, почему мы должны были приехать сюда сегодня в дождь? Вместо этого мы могли бы приехать завтра. Что если вы простудитесь?» Даже в теплом взгляде старика был признак сожаления. Молодая леди улыбнулась. Сделав шаг, она сказала: «Вы об этом не знаете, но перед тем, как умер дедушка, он сказал, что несмотря на любые обстоятельства, потомок должен приходить сюда в этот день. Это семейная традиция». Служанка все еще не была довольна и сказала: «Моя госпожа, это место так далеко от столицы. Почему мы должны приезжать сюда каждый день? Здесь спрятано что-то важное. Я слышала от другой служанки, что это место было одной из резиденций семьи Ван». Молодая девушка остановила старика, открывающего калитку, и подняла свою собственную руку, казавшуюся желтовато-зеленой, чтобы открыть ее. Она улыбнулась служанке и молвила: «Ты первый раз приехала со мной, итак, ты не знаешь. Я расскажу тебе, когда у нас будет время». После того, как они вошли во внутренний двор, все трое, не колеблясь, немедленно зашли в дом. Служанка закрыла зонтик, стряхнула с него воду, затем с любопытством оглядела комнату. Что касается старика, он молча стоял в дверном проеме. Молодая леди сделала глубокий вдох. Когда служанка собиралась подняться, девушка остановила ее и сказала: «Ты подождешь здесь с дедушкой или я пойду одна?» Служанка надула губы и послушно кивнула головой. Девушка улыбнулась, откашлялась несколько раз, затем медленно пошла в центральный зал. После того, как она вошла, она посмотрела на две таблички. Она положила несколько подушек перед табличками и опустилась на колени. Поклонившись несколько раз, она собиралась взять ароматические палочки, но внезапно ее взгляд остановился на трех палочках, которые уже были сожжены. Едва она собралась закричать, как почувствовала порыв холодного воздуха в комнате. Она застыла, а ее лоб покрылся холодным потом. Она почувствовала, что если сделает движение, то будет немедленно убита. Она увидела молодого парня с белыми волосами, медленно заходящего в комнату. Ван Линь посмотрел на девушку и вежливо спросил: «Кто твои предки?» Лицо молодой девушки было охвачено ужасом. Она постоянно дрожала, будто холодный воздух проникал в ее тело. Даже ее голос дрожал, когда она спросила: «Кто вы и что вы делаете в родовом поместье Ван?» Ван Линь посмотрел на молодую девушку. Он махнул рукой. Холодный воздух вокруг нее исчез и сменился ощущением тепла. Тело девушки согрелось, лицо ее выражало потрясение. Он взглянула на Ван Линя, однако, втайне правой рукой она коснулась своей талии. Внезапно резкий порыв ветра, вызванный движением ладони, ворвался в комнату вместе со стариком. Однако, как только старик вошел в комнату, он неожиданно упал и уснул. Лицо девушки побледнело. Ван Линь даже не взглянул на упавшего старика и мягко спросил: «Я еще раз спрашиваю тебя, кем были твои предки?» В действительности, когда он увидел свой дом, в него уже закралось подозрение. Было невозможно, чтобы дом остался таким же, если никто не заботился о нем. Хотя дом и выглядел неизменным, он был восстановлен, чтобы выглядеть таким, как и прежде. В глазах девушки появилась решимость. Она стиснула зубы и ответила: «Мой отец Ван Юнь, так как вы уже сопровождали меня здесь, зачем вы задаете эти докучливые вопросы?» Ван Линь нахмурился и спросил: Какое отношение имеют к тебе люди, чьи имена вырезаны на таблицах? Это родовое поместье брата моих предков. Девушка находилась в крайнем смущении. Если он был послан одним из врагов ее отца, зачем тогда он задает эти вопросы? Сердце Ван Линя сжалось. Его голос больше не был мягким. Вместо этого он немного дрожал, когда он спросил, как звали твоего предка. Девушка помедлила мгновение и ответила, моего предка звали Тянь Ту. Этот человек показался ей очень странным. После того, как Ван Линь услышал имя, его тело тотчас затряслось. Он пробормотал, четвертый дядя. Говоря о семье Ван, за исключением родителей Ван Линя, тот, о ком он больше всего заботился, был его четвертый дядя. Услышав о дяде, он не мог не прийти в волнение. В голове Ван Линя прокручивались эпизоды с ним. Спустя длительное время он вздохнул и взглянул на девушку. Его взгляд выражал сложные эмоции, как если смотреть на своего собственного потомка. Он медленно произнес, «Твой предок, в каком возрасте он умер?» Странный взгляд на молодую девушку стал еще более глубоким, когда она ответила, «Он умер в 98 лет. Когда он был средних лет, он привлек внимание бессмертной секты Пиамя. После того, как он спустился с горы, он начал жить в столице и стал одним из вассалов королевской семьи. Тогда же берет свое начало и семья Ван». В его глазах промелькнуло облегчение, и он спросил, «Четвертый, сын твоего предка Ван Ху, также умер?» Во взгляде девушки было потрясение, когда она прошептала, «Как вы узнали о его сыне Ван Ху? Через 3 года, после смерти дяди, он тоже умер. Время течет и люди приходят и уходят». После того, как Ван Линь услышал о четвертом дяде, его мировосприятие претерпело изменения. Через длительное время он взглянул на молодую девушку и медленно произнес, «Внутри твоего тела разрушительная энергия инь. Твоя мать была ранена, когда была беременна тобой». Услышав слова Ван Линя, разум девушки был полностью повергнут в хаос. Нужно отметить, что если Ван Линь осторожно изучал ее и имел догадки, то было бы разумным, если ему удастся разгадать некоторые из ее секретов. Однако, лишь некоторые люди знали о энергии инь в ее теле, а большинство думали, что она родилась слабой. Девушка взглянула на Ван Линя. Она спросила дрожащим голосом, «Вы кто вы, черт возьми, такой?» Девушка уже отбросила идею о том, что он был убийцей, посланным к ней врагами ее отца. Если бы был, то почему он знает так много о ней? Ван Линь взмахнул своей правой рукой, и облако зеленого тумана начало собираться около лба молодой девушки. Цвет облака становился все насыщеннее и насыщеннее, пока Ван Линь вновь не взмахнул рукой, и парни исчез бесследно. Внезапно девушка почувствовала тепло в своем теле. Холод, который мучил ее на протяжении более чем 20 лет, исчез всего лишь по взмаху его руки. Это неожиданно напомнило ей человека из мифов. Девушка прикусила губу и спросила, «Вы бессмертны?» Ван Линь усмехнулся, «Бессмертен, что-то вроде того». Увидев, что у четвертого дяди были потомки и что они благополучно жили в столице, Ван Линь не мог не почувствовать облегчение. Ван Линь ненадолго задумался. Он взглянул на девушку и сказал, «Между прочим, я тоже отношусь к твоим предкам. Я заключил соглашение с четвертым дядей, что если у меня получится стать бессмертным, то я буду защищать его семью, чтобы отплатить ему за возможность, данную мне». С этими словами он хлопнул по сумке, которую держал, и достал бутылочки с таблетками и продолжил. «Здесь 72 таблетки. Каждый потомок может принять одну. Они не должны жадничать, но тебе я позволю взять 3. Дав бутылочку девушке, он на мгновение задумался и коснулся ее пальцем между бровей. Выдавив каплю крови, он хлопнул по своей сумке, которую держал, и вытащил кусок нефрита. Он наставил частицу своей цзисферы внутри нефрита, а затем повернулся к девушке. Выражение его лица было серьезным и холодным, когда он сказал, «Я оставил крохотную частичку своего божественного дара внутри этого куска нефрита. Ни один адепт в Чжао не сможет продержаться и мгновение под его мощью. Однако этот нефрит можно использовать только 3 раза. Теперь он принадлежит тебе. Только потомки семьи Ван могут использовать его. Будь осторожна и используй его разумно». Бросив нефрит девушке, Ван Линь взмахнул рукавами и исчез из комнаты. Молодая девушка изумленно глядела на таблетки и кусок нефрита в ее руках, все еще ощущая себя, как во сне. Старик, лежавший на полу, медленно просыпался. Проснувшись, его глаза горели, он подошел к девушке и спросил, «Моя госпожа, что же все-таки только что произошло?» В этот момент также пришла служанка. Только после того, Как она увидела, что с молодой госпожой все в порядке, она выдохнула. Ее лицо покраснело, когда она сказала: «Моя госпожа, Цуэр слишком устал и внезапно уснул». Когда старик услышал эти слова, лицо его стало сердитым. Он отчетливо помнил, что молодая госпожа отправила ему сигнал, однако, как только он вошел в комнату, то утратил контроль и уснул. «Все хорошо, не переживайте. Давайте отправимся обратно в столицу». Молодая леди сделала глубокий вдох и встала. Болезненная бледность исчезла с ее лица и сменилась здоровым румянцем. Старик первым заметил перемену. Он сказал изумленно: «Моя госпожа, вы...» В тот же момент служанка также заметила разницу, и на ее лице появилось выражение недоверия. Девушка усмехнулась, но объяснять не стала. Она обернулась и посмотрела на две таблички в комнате, особенно на ту, которая гласила «Ван Линь». Затем она развернулась и вышла из комнаты. Благодаря своей сообразительности у нее уже была идея о том, что же произошло, однако, чтобы подтвердить свою догадку, ей нужно было проверить семейное дерево по пути в столицу. Она надеялась, что в этот раз отец уделит время из своего плотного распорядка, чтобы изучить семейное дерево с ней. Покинув деревню, лицо Ван Линя утратило теплоту, и он стал более серьезным. Все его тело источало сильную смертоносную ауру. Он немедленно поспешил в определенном направлении. Его сердце было исполнено жаждой мести. Если он сразу убьет Тэн Хуаюаня, то все потомки разбегутся, что помешает Ван Линю исполнить свою мечту о том, чтобы стереть семью Тэн с лица земли. Самое главное, что если он просто убьет Тэн Хуаюаня, то это не умерит злость в его сердце. Он хотел, чтобы Тэн Хуаюань видел, как он убивает всех его потомков, чтобы он страдал от боли из-за утраты своей семьи. Только после этого Ван Линь наконец убьет Тэн Хуаюаня. Он применил свой дар предвидения, и вся станочь Жао была у него, как на ладони. Он легко отыскал город, где обитала семья Тэн, и Тэн Хуюань стремительно помчался туда, как молния. Ван Линь остановился в 10.000 километров от города. Он воткнул флаг в землю и со взмахом руки флаг исчез. Затем Ван Линь облетел весь город семьи Тэн и разместил 16 флагов. Он глядел на город, и его глаза были наполнены жаждой крови. Жестоко усмехнувшись, он прошептал: «Начиная с сегодняшнего дня любой может войти в город семьи Тэн, но никто не сможет его покинуть. Тэн Хуюань, моя месть началась». Его взгляд был холоден, когда он быстро создавал ограждение рукой. Он воспарил в воздух. Взревев, он быстро хлопнул себя по болевым точкам на своем теле. Вскоре зеленый пар вышел из его тела и окутал его. Позади него возник силуэт, напоминающий античного бога зла. Ван Линь преклонился. Он проколол свой правый палец, и появилась капля крови. Он прокричал: «Пусть появится душа Тэнли». Внезапно, его призрачный демон открыл рот и проглотил каплю крови. Затем, он выплюнул слабое зеленое свечение. Это свечение медленно спускалось. Ван Линь поймал его, и призрачный демон медленно исчез. Это был небольшой прием, о котором он узнал из воспоминаний, полученных от древнего бога. Этот прием позволял ему призывать душу любого, кого он убил. Однако душа могла существовать только в течение получаса. Призванная душа не имела воспоминаний, только несколько основных инстинктов. Для античного бога это была бесполезная техника, которая могла разве что использоваться для увеличения силы магических сокровищ. Но когда Ван Линь узнал этот прием, ему в голову пришли идеи целого ряда различных планов мести. Держа душу Тэнли, Ван Линь, не задумываясь, проглотил ее, и снова, используя свой дар, вся страна Чжао была открыта перед ним. Медленно, яркие точки одна за другой появлялись перед взором Ван Линя с помощью души Тэнли. Каждая из этих ярких точек представляла кровных членов семьи Тэн. Эти люди, неважно относились ли они к основной ветви или нет, или были потомками женщин семьи Тэн, вышедших замуж, их всех увидел Ван Линь. Можно сказать, что он нашел всех членов семьи Тэн, в ком присутствовала хоть капля их крови. Полностью уничтожить семью – это не одно и то же с тем, чтобы просто убить членов семьи Тэн. Ван Линь должен убить каждого кровного члена семьи Тэн, чтобы стереть с лица земли всех ее потомков. Вот что в действительности значит уничтожить семью. Постепенно, все больше и больше ярких точек увидел Ван Линь, его улыбка становилась все более кровожадной. За много лет число потомков семьи Тэн уже достигло невероятного количества, и Ван Линь запомнил каждую душу. В целом прошло около получаса, и душа Тэнли, поглощенная Ван Линем, рассеялась. Правой рукой Ван Линь хлопнул по своей сумке, которую держал, и внезапно появился огромный комар. Ван Линь встал на него и полетел к ближайшей секте. Там находились 7 представителей семьи Тен. Тен Сюань был одним из потомков 6-го поколения семьи Тен. Он уже достиг начальной стадии образования ядра. Одной из причин, по которой он добрался так далеко, было то, что он является членом семьи Тен. Другой причиной было то, что он вступил в секту, как потомок одной из сект зарождающейся души Тянь Дао. В семье Тен в целом было 6 членов секты Тянь Дао, и все они имели высокий статус в секте. Конечно, наиболее высокое место все же занимал Тен Сюань. Остальные 5 были всего лишь на уровне установления основы. Тен Сюань был очень доволен тем, что имел, будь то его партер по секте или его текущее положение. Конечно, все это было ничто в сравнении с членами ядра семьи Тен, но он знал свои собственные недостатки и то, что он не может равняться с теми людьми. Даже среди бесчисленных членов семьи Тен сколько на самом деле могут сравниться с теми гениями? Тен Сюань только лишь желал достичь последнего уровня формирования ядра перед тем, как умрет. Сегодня, его младшая сестра, Тен Ю, пришла навестить его. Когда он думал о своей сестре, его возбуждение нарастало. У него и его младшей сестры был один большой секрет. Они спали вместе, когда они были молодыми, и держали это в секрете. Тен Сюань знал, что его сестра была очень распутной. Когда они выросли, она привлекала большинство членов семьи Тен, и даже более старшие представители семьи имели с ней интрижки. Но он не обращал внимания. Когда же он думал о приемах, касающихся постели, которым его сестра обучилась в секте Хэхуань, он просто не мог ждать. С этими теплыми мыслями в своей голове он быстро поднялся вверх до чердака с обратной стороны горы. Он отворил двери, и внезапно ему в руки упало очень соблазнительное тело, излучающее тонкий аромат. Ван Линь шел быстро и вскоре увидел секту на пике горы. Надпись над главным входом гласила: «Секта Тянь Дао». Ван Линь ни на секунду не остановился и двинулся прямо к секте. Внезапно появилась яркая завеса, как огромное образование, активированное для защиты секты от Ван Линя. Ван Линь хлопнул по своей сумке, которую держал, и в его руке появился ограничительный флаг. Ван Линь махнул флагом, и десятки помех полетели прямо в завесу. Завеса немедленно разорилась, и громкий гул распространился по всей секте Тянь Дао, будто отовсюду посыпались камни и пыль. Почти мгновенно из-за закрытой двери тренировочного зала вышли несколько старцев зарождающейся души и изумленно посмотрели в небо. Огромный комар под ногами Ван Линя почувствовал замысел хозяина убивать и немедленно понесся на представителей зарождающейся души. Эти старцы тихо выругались. Как только они уже были готовы вытащить свои магические артефакты, чтобы сражаться, Ван Линь отправил сообщение о том, что спустился, чтобы наслать божью кару на всю секту. «У меня личные счеты с потомками семьи Тен. Любой, кто встанет у меня на пути, умрет». Ван Линь вложил в свое сообщение некоторую часть божественного сознания. Послание спустилось с небес, и чем ниже оно было, тем ниже становилось. Послание прогремело по всей секте Тянь Дао. Старцы зарождающиеся души, услышавшие его, кашляли кровью, что внушало им всем ужас. В тот же момент Ван Линь спрыгнул с комара. Его взгляд быстро упал на одного из последователей секты Тянь Дао, находившегося в сквере, снаружи главного зала. Парень был ужасно напуган. Ван Линь кровожадно ухмыльнулся. Он взмахнул рукой, и парень полетел прямо к нему. Руки юноши были обвиты вокруг собственной шеи, будто он боролся и пытался что-то сказать. Это было несчастьем, но он не должен был называться тыном. Ван Линь сжал свою правую руку, и глаза подростка с щелчком выпучились. Он умер. Ван Линь расслабил руку и хлопнул по сумке, которую держал, и вытащил наружу флаг души, который поглотил душу этого члена семьи Тен. Ван Линь швырнул тело парня за спину. В тот же момент из его сумки вылетело большое дьявольское знамя. Знамя обмоталось вокруг тела. Знамя удерживалось комаром. Все это происходило на глазах всей секты Тянь Дао. Ван Линь убил человека быстро и чисто. Затем он двинулся через главный зал к другому юноше. Парень выглядел возмущенным. Его кулаки были крепко сжаты. Казалось, что после этого он больше не сможет разжать их. Все это, потому что его звали Тен. Правой ладонью Ван Линь ударил юношу по голове. Внутренние органы юноши были уничтожены, и его душа была поглощена флагом. В глазах Ван Линя не было сожаления, когда он двинулся дальше. В тот же момент адепты зарождающейся души решили действовать. В одно мгновение перед Ван Линем появился краснолицый мужчина. Хотя он был напуган, он быстро произнес: «Уважаемый культиватор, пожалуйста, остановись. Если существует проблема, мы можем ее обсудить. Ван Линь даже не взглянул на него. Его цзисфера немедленно двинулась, и в тот же час глаза краснолицего мужчины потухли. Ван Линь прошел мимо, он ударил его, заставляя его тело и зарождающуюся душу разбиться вдребезги и разрушиться. Ван Линь ледяным голосом произнес: «Любого, кто попытается остановить меня, ждет та же участь, что и членов семьи Тен». Сердца окружающих адептов зарождающейся души затрепетали. Они замерзли и не смели биться вновь. Ван Линь покинул главный зал и летал по секте. Все адепты зарождающейся души колебались. Один из них вытащил кусок нефрита, оставил на нем послание и выкинул его. Нефрит быстро отлетел и исчез на расстоянии. Затем адепты зарождающейся души посмотрели друг на друга. Они кусали губы, но решили последовать за Ван Линем. Хотя они и не смели его останавливать, если бы они не осмелились пойти за ним, то были бы недостойны звания адептов зарождающейся души. На лице одной невероятно красивой женщины, летевшей к секте Тяньдао, выражалась паника. Она не хотела умирать. Ее глаза были наполнены страхом. Она не хотела умирать, но ее звали Тен. Ван Линь безжалостно сломал хребет женщины. Забрав ее душу, он отшвырнул ее тело назад. Дьявольское знамя снова выплыло и обвилось вокруг тела. К этому моменту на знамени было 3 тела. Ван Линь не остановился. Из 4 оставшихся людей, 2 были с обратной стороны горы, а другие 2 убегали. Один из них был почти на уровне формирования секты Тяньдао. Глаза Ван Линя были холодны, как лед. Он двинулся и мгновенно оказался снаружи секты Тяньдао. Он увидел юношу, лихорадочно пытающегося улететь и постоянно оглядывающегося назад. Но голова юноши, повернутая назад, больше никогда не сможет повернуться обратно, потому что его тоже зовут Тен. Ван Линь щелкнул пальцем по груди парня. Тело юноши содрогнулось, и он немедленно умер. Ван Линь поймал душу юноши и откинул тело к дьявольскому знамени, затем полетел прямиком к своей новой цели. Адепты зарождающейся души, следившие за ним, схватились за головы. Их всех посетила одна мысль: когда семья Тенов обидела врага, такого, как этот, следующая цель врага находилась на невероятном уровне, он пока не сражался с Теном Хуаюанем. Напротив, он был здесь, чтобы убить отпрысков семьи Тен. Очевидно, что он имел очень глубокую обиду на семью Тен и хотел стереть ее с лица земли. Адепты зарождающейся души почувствовали холодок в их сердцах, и шаги неумышленно замедлились. Глаза Ван Линя все еще были холодны, будто намерение убивать медленно окутало его тело. Он жестоко ухмыльнулся, когда взглянул на 5 человека. Этот человек был самым старшим. Его волосы полностью покрывала седина, но уровень его культивации не был очень высок. Он только достигал пика установления основы. Лицо старика не выражало признаков паники или печали, вместе с тем оно было очень серьезным. Когда он летел, он несколько раз получал нефриты с сообщениями, наполненные частицей его божественного сознания, затем он выкидывал их. Однако, судьба его уже была предрешена, потому что его звали Тен. Когда Ван Линь появился перед ним, он остановился, мрачно посмотрел на Ван Линя и произнес: «Сеньор, что за обиду таите вы против семьи Тен? Возможно, это недоразумение». Ван Линь не сказал ни слова. Не дав старику закончить, он взмахнул рукой, и из сумки, которую он держал, вылетела черная шпага. Черная шпага вонзилась в грудь старика. Старик почернел. Он умер прежде, чем успел договорить. Ван Линь забрал его душу, обвязал тело и полетел к обратной стороне горы. Всякий раз, когда Тен Сюань встречал Тен Ю, он открывал чердак на обратной стороне горы, чтобы спрятать следы их присутствия. Это не означало, что он не способен проявлять свои чувства снаружи, но с позиции безопасности это был наилучший выход. После всего, он и Тен Ю были братом и сестрой. Если бы он раскрыл правду, его репутация была бы уничтожена. Хотя Тен Ю спала со многими людьми, включая членов семьи Тен, люди хранили это в секрете и никогда не упоминали об этом. Если его застанут с ней в постели, это будет совершенно другое. Поэтому он не знал о том, что происходит снаружи. Все, что он видел, это Тен Ю, ее манящий взгляд и изящное тело. После нескольких резких рыков, Тен Сюань яростно толкнул Тен Ю, будто хотел разорвать ее на части. Тен Ю быстро применила прием секты Хэ Хуань, и в тот же момент оба достигли пика плотского наслаждения. Следует отметить, что Тен Сюань и Тен были счастливы. Несмотря на то, что оба они умрут, они хотя бы пережили большое наслаждение пред тем, как умрут вместе. Тэн Сюань сделал несколько глубоких вдохов и слез с тела Тэн Ю, однако он тотчас заметил, что что-то не так, затем он заметил человека в комнате. Его сердце сжалось. Как только он собирался заговорить, человек мгновенно двинулся. Это было последнее, что он увидел. Что касается Тэн Ю, как только он открыла глаза, то увидела, что голова Тэн Сюаня упала на пол. Она немедленно вскрикнула, но крик ее не был таким же соблазнительным, как те, что он издавала до этого, однако это был ее последний крик. Они обязаны были умереть, потому что эти брат с сестрой носили имя Тэн. Убив обоих, он собрал их души, опутал их тела и покинул чердак. Все адепты зарождающейся души безмолвно стояли снаружи. Ван Линь даже не потрудился взглянуть на них, когда спрыгнул со спины комара и ушел, волоча за собой дьявольское знамя. На знамени были 7 мертвых тел. Ван Линь не замедлил шага, когда комар улетел из секты Тяньдао. На расстоянии 7 тел, опутанных дьявольским знаменем, выглядели, как перья из хвоста павлина, излучающие кровавый свет. Это продолжалось до тех пор, пока Ван Линь не исчез за горизонтом. Наконец, все смогли выдохнуть. Один из них прошептал: «С семьей Тэн покончено». Другой пробормотал: «Не только с семьей Тэн, вся страна Чжао катится в хаос». Затем он глубоко вздохнул и сказал старцам секты Тяньдао, смотрящим ему вслед: «Отправьте приказ отозвать всех учеников, практикующихся в городе. Разорвите все деловые отношения с семьей Тэн. Все ученики, практикующиеся в городе и связавшие себя узами брака с женщинами семьи Тэн, должны быть исключены из секты. С этого дня мы не имеем никаких отношений с семьей Тэн». Убив 7 членов семьи Тэн, глаза Ван Линя все еще оставались холодными. Следует иметь твердое сердце, чтобы уничтожить все семейства Тэнов. Если он проявит слабость хоть на мгновение, то не сможет действовать решительно, и в случае необходимости, не сможет пройти через все это. После всего, не каждый сможет завершить начатое и уничтожить семейство. Следующей целью Ван Линя была секта, которая находилась в тысячах километров. Там было много членов семьи Тэн, их было 93. Ван Линь не торопился. Он хотел медленно убивать их, чтобы Тэн Хуаюан страдал от боли, видя, как его семья умирает, но не мог с этим ничего поделать. Он хотел, чтобы Тэн Хуаюан почувствовал боль от желания вырвать собственную грудь, чтобы увидеть, бьется ли еще его сердце. Глава 236. Убийство тысячи. Глава 236. Убить тысячу. Долина Уфэн была одной из демонических сект в Чжао. 400 лет назад она была великой сектой, но с тех пор пришла в сильный упадок. Те, кто культивировали ее зарождающуюся душу, не смогли вырваться. Срок их жизни вышел, и ни один из них не избежал круговорота жизни и смерти. Это привело к тому, что эта, некогда великая, секта мало-помалу угасла, и по мере возвеличивания секты Сюаньдао, долина Уфэн превратилась во второсортную. Падение долины Уфэн послужило толчком для разгорания амбиций Тэна Хуаюаня. На протяжении многих лет он посылал все больше и больше членов семьи Тэн в долину Уфэн. Прародители долины Уфэн знали об этом, но могущество Тэна Хуаюаня было так велико, что они не могли ничего с этим сделать. Стоит сказать, что Тэн Хуаюань был одним из старейшин долины Уфэн. Таким образом, другие секты не могли ничего сказать, поскольку такое положение дел считалось внутренней проблемой долины Уфэн. Таким образом, к настоящему времени в долине Уфэн состояло в общей сложности 93 члена семьи Тэн, и большинство из них при этом занимало высокие посты в секте. Трое из них уже достигли очень больших высот. Самым выдающимся из них был Тэн Гао, представитель 5-го поколения семьи. Он уже стал кандидатом на должность следующего главы секты. Двое других культиваторов зарождающейся души были абсолютно беспомощны что-то предпринять против действий Тэна Хуаюаня. Они могли только делать вид, что все в порядке, в то время, как сами, всегда за закрытыми дверями, пытались проскочить раннюю стадию зарождающейся души и попасть в ее промежуточную стадию, дабы продлить сроки своих жизней. Кроме того, каждый год семья Тэн дарила им такие вещи, как спиритические травы и таблетки. В результате у них становилось еще больше причин закрывать на все глаза. Было не похоже, что они могли бы выиграть у Тэна Хуаюаня. Можно было сказать, что долина Уфэн стала личной сектой семьи Тэн. Когда это все только начиналось, были люди, которые пытались сопротивляться. Люди долины Уфэн выступали и озвучивали свои опасения, но спустя сотни лет не осталось уже никого, кто выразил бы свое несогласие, и даже последователи долины Уфэн верили, что были частью семьи Тен. В конце концов, сотни лет могут многое изменить, и большинство нынешних последователей долины Уфэн принадлежали к новому поколению, которое было принято в секту в течение нескольких последних столетий. Ван Линь стоял на комариной твари, и его божественный разум был охвачен мыслями о людях в долине Уфэн. Позади него находилось длинное знамя с драконом, к которому были привязаны семь тел, уже мумифицировавшихся под воздействием сильного ветра. Ван Линь прибыл к наружной границе долины Уфэн со зверским желанием убивать. Хотя долина Уфэн и называлась долиной, горы там тоже были. Горная гряда носила название гор пяти пиков, поскольку формой напоминала пять пальцев, торчащих из земли. Долина Уфэн располагалась как раз в этом горном хребте. Главная секта находилась в средней горе, а четыре остальные горы предназначались для всех ее филиалов. Много лет назад, когда долина Уфэн достигла максимального расцвета, эти пять гор были полны духовной энергией. Культиваторов были тысячи, и долина Уфэн доминировала на этой территории. Но теперь горная цепь совсем опустела, и духовной энергии почти не осталось. В секте было не больше тысячи последователей, и многие из них были новообращенными, которые были только на первом или втором уровне конденсации энергии ци. Ван Линь достиг гор верхом на комариной твари. Казалось, кто-то заметил его присутствие. Тут же бирюзовый световой барьер преградил ему путь. В то же самое время с вершины каждой горы донеслось мощное желание убивать. На каждой вершине стоял человек в белом, над которым парил синий, красный, фиолетовый, желтый и белый меч соответственно. Безграничные волны духовной энергии отделились от горы и вошли в эту пятерку. После череды преобразований эта энергия вошла в парящие мечи, таким образом укрепляя их мощь. Ван Линь усмехнулся. Все пятеро были членами семьи Тен. Было очевидно, что они подготовились. Их, должно быть, предупредил тот старик из семьи Тен из последней секты, так что они подготовились заранее. Это было неизбежно, и Ван Линь даже не пытался сохранить все в тайне. С тем уровнем культивации, что был у старика, Ван Линь мог легко его убить, прежде чем он послал бы предостережение. Это было именно то, чего хотел Ван Линь. Он хотел, чтобы вся страна Чжао знала, что он собирается стереть с лица земли семью Тен. Его месть не относилась к тем поступкам, которые совершают тайно под покровом ночи. Наоборот, он раструбит о ней по всей стране, потому что именно сейчас у него было полное право так поступить. Сердца пяти членов семьи Тен были весьма мрачными. Они образовали великое соединение, потому что получили от Тенагао предостережение, что приближается могущественный враг. Хотя они и сформировали великое соединение, ни один из пяти не был спокоен, напротив, все они ощущали ярость в сердце. Они были разгневаны, ибо увидели семь тел, привязанных к знамени с драконом, парящих позади этого юнца в белом. Ван Линь не остановился. В тот момент, когда появилось охранное соединение, он вытащил ножны с древним мечом. Его глаза наполнились безжалостным светом. Раз уж в долине Уфэн использовали в сражениях меч ци, пусть увидит, что такое настоящий меч ци. Правой рукой Ван Линь вынул из ножен летающий меч. Теперь у него было много сомнительных магических ценностей. В конце концов, 400 лет накапливать богатство – не так уж и мало.